Я ковыляла с полигона, прокручивая в памяти встречу с магистром Крайсом. Мэйра, неужели он в чем-то меня заподозрил? Ну, то, что заинтересовался, это точно. Нет, не пойду я в ректорат с ним беседовать. Как говорится, не буди дракона, чтобы спросить дорогу, а иначе она в этом месте оборвется. Мэйра, что он вообще на полигоне делал? Магов-виртуозов гонял? Пришел в гости? Мимо проходил. Выглянувшая из небытия Мэйра обаятельно улыбнулась. А, понятно. Шел по своим магистровским делам, а тут я с межпространственным карманом. Совпадение с точностью до минуты. Я покосилась на Мэйру, и та сделала преувеличенно невинное лицо. Ну, вообще-то меня в детстве учили всецело доверять духу-покровителю. И раз совпало, значит, так было нужно. Возможно, я даже когда-нибудь узнаю, зачем. Я усмехнулась и перехватила поудобнее свернутую защитную юбку, которую сняла с форменного платья сразу же, как только покинула учебное поле. Но, если честно, намного лучше от этого выглядеть я не стала. Верхняя часть платья была безнадежно испорчена грязью всевозможных оттенков. Подол, несмотря на то, что укороченный, после совпавшего с нашим экзаменом зачета у стихийников, промок и никак не желал высыхать. А на ботинке налипли комья земли вперемешку с какими-то травинками и мелкими желтыми цветочками. Мэйра, как смотрится мое лицо после неоднократных креативных осадков и остаточного магического пепла, я даже представлять не стала, чтобы не расстраиваться. В местную душевую, однако, решила не ходить. Переодеваться же все равно не во что. Хотела было вернуть ассистенту капюшон с маги-пропиткой, но тут принялся накрапывать дождь. То ли у стихийников пошла пересдача, то ли после всех студенческих экспериментов испортилась погода в самом Сигуле. В общем, я надвинула капюшон по самые измазанные брови и поспешила к главному зданию Академии, где у меня был установлен прямой переход в башню мага-отшельника, предвкушая горячий душ и заслуженный отдых. И тут Мэйра порадовала меня очередной приятной встречей, послав на пути декана Рейден Танна. Декан стоял на ступенях главного здания в окружении адептов, трех юношей и девушки, которые наседали на него, что-то горячо, но почтительно доказывая. Адепты имели вид одновременно несчастный и отчаянный, а Рейден Танн – утомленный. И я понадеялась, что из-за этого бурного разговора прошмыгну мимо неприметной домовушкой. Но, как обычно в последнее время, моим надеждам не суждено было сбыться. Мэйра, сглазил меня кто-то в Этерстане, что ли? Потому что магистр меня тут же заметил, оживился, встрепенулся, кивнул многозначительно и даже рукой приглашающий знак сделал. Это чтобы у тупых третьекурсниц сомнения не осталось, что их подзывают. Но пришлось подойти. «Легкой искры», — вежливо сказала я. «Легкой», — откликнулся магистр, и атакующие его адепты смущенно взяли паузу в своем пылком выступлении, любезно дав нам возможность поговорить. «Где вы ходите, Калаврен?» — напористо вопросил Рейден Танн, и я слегка озадачилась таким наездом. «Что значит, где хожу?» «И... по мне не видно, что ли? До ушей перемазано». «Хм... или правильнее сказать, от ушей?» «Мэйра». Помня, однако, что передо мной декан, я ответила скромно и почти спокойно. Я сдавала экзамен по тактике боя. Магистр, однако, моим ответом остался недоволен. «Почему сейчас? Вы не сдали его с первого раза?» «Конечно, сдала». Я оскорбленно поджала губы. «На семерку. А сегодня при пересдаче получила 8 баллов». Рейден Танн поднял брови, но оставил данный факт без комментариев. «А ведь мог бы восхититься». Кивнул и продолжил. «При этом вы пропустили зачет по фееведению в вашей группе». «Мэйра, ну, мне было как бы не разорваться». «Я присоединюсь к любой другой», – пожала плечами. «Главное – сдать все назначенные мне предметы до конца сессии. «Нет, это срочно!» Рейден Тан качнул головой. «Со мной связались с кафедрой межвидовых отношений. Сегодня последний подходящий для зачета день. Потом у фей начинается брачный сезон, что ли. В общем, бегом на кафедру к магистрантке Дулейне». «Магистр!» Я взмахнула руками, едва не испачкав Рейден Тана защитной юбкой. «В таком виде? К феям?» «А что не так?» — удивился декан и добавил, одобрительно пробежав по мне взглядом. «Нормальный рабочий вид». «Но там же практика. Феи не оценят». Вздохнула я, и Рейден Тан, посверлив меня взглядом, нехотя согласился. «У этих крылатых все не так, как у людей. Подумаешь, лицо черно-фиолетовое. Боевик же». «Мейра». Я реально вздрогнула и машинально потянулась к своей физиономии. «Но толку-то? Ручонки тоже грязные». «Ладно, Анаис, приведите себя в порядок перед тем, как идти сдавать зачет», — великодушно разрешил декан, спрятав улыбку в уголках губ. «Я попрошу магистрантку Дулейни вас дождаться». «Да, магистр. Спасибо, магистр», — покорно закивала я, стараясь не думать о том, что долгожданный отдых откладывается на неопределенное время. «Нет, ну а что делать? Получить восьмерку по практике боя и тупо завалить фееведение? Из-за брачного сезона? Не смешите меня!» «Удачи!» — пожелал магистр, и я, посчитав разговор законченным, возобновила движение, чувствуя, как ноют все уставшие за эту кошмарную неделю мышцы. «Ускорьтесь ради искры!» — прилетело мне в спину привычное напутствие. «Мейра, мне вот даже интересно, это любимое выражение декана вообще или только по отношению ко мне?» Я прибавила шаг, юркнула за угол академии и с большим облегчением шагнула в портал, призвав на помощь магиантов. В своей комнате некоторое время бестолково металась, пытаясь сделать несколько дел одновременно. Отмыться, почистить зубы, по настоятельному совету Оскалки, аккуратно снять с себя форменное платье и ботинки, стараясь не испачкать себя больше, чем есть, найти пособие и тетрадь по курсу фееведения, попытаться обнаружить что-нибудь съестное, чтобы восстановить после студенческого боя силы и придумать, во что переодеться. Проще всего решалось последнее. Кроме форменного платья, в моем гардеробе числился только прихваченный из Этерстана придворный туалет насыщенно-синего цвета. Так что, торопливо сбросив в ванной комнате форму и ботинки, я там же сменила сорочку на кукольную, натянула тонкие чулочки и проскакала в чулках сорочки из гривы распущенных волос к шкафу, который стремительно распахнула. «Мейра, за секунду до того, как спрятавшиеся там обитатели успели принять невидимую форму, я успела рассмотреть, что наш славный коллектив пополнился еще одним магиантом». «Эм!» — рявкнула я, и мое доверенное лицо, или морда, до этого вместе с остальными скромно сидевшая за задернутой занавеской, тут же материализовался рядом. «Кто это?» Я ткнула пальцем в глубину шкафа. «Зубная фея из клана Оскалли, хозяйка!» — отрапортовал первый магиант, и я, хмыкнув, глянула внутрь. Ну точно, Оскалка вместе со мной покинула ванную, подлетела к платью и теперь велась вокруг броши Аглации Магикус. «А еще?» — грозно спросила я. «Я, простите, больше никого не вижу». Эм развел когтистыми лапками. «Хм, хитрит, да? Могут они друг друга различать в режиме невидимости или нет?» «Проявиться немедленно!» — приказала я, и после отчетливо прозвучавшего в наступившей томительной тишине тяжелого вздоха воздух задрожал, и в недрах шкафа показались два магианта. «Ладно, этого круглого я знаю», — заговорила с нотками неудовольствия. «Твой дублер, М-2, Оставили его по умолчанию. Не выгонять же. Но я говорила больше никого не приводить. Или нет? Я обвиняюще уставила палец на худого глазастого магианта, балахон и капюшон которого были в каких-то странных сквозных дырах, а через них напрягающе просвечивал мой плащ, к которому он жался. Эм бросил на магианта непонятный мне взгляд и ловко прикрыл дверцу, избавив меня от лицезрения новенького. «Хозяйка», — негромко сказал Эм, — «мне очень жаль, но он пришел сам и очень просил». Первый магиан помолчал, подыскивая слова, потянул меня за край сорочки и, понизив голос до шепота, заговорил. «Понимаете, безопаснее оставить его здесь и гуманнее. Он из разгромленной лаборатории магического синтеза. Слышали, что там произошло? Экспериментальная антимагия разрушила все, до чего могла дотянуться. Они жили в лаборатории вдвоем, и часть антимагии впиталась в них. Это невероятно. Но, оказывается, есть и остаточная антимагия». Эм снова сделал паузу, и я попыталась осмыслить, что именно кутается сейчас в мой плащ. «В лаборатории проводят магическую зачистку», — продолжил Эм. «Убирают все последствия происшедшего и особенно ищут признаки антимагии. Его друга развеяли, а он спасся и пришел к нам. Хозяйка и другие одиночные магианты не захотят с ним связываться, побоятся. Все же антимагия — штука неизученная. А нас — целое боевое звено. Нам не страшна ни одна человеческая магия и ее противовес». Эм снова дернул меня за сорочку, заставив наклониться чуть ниже, и заглянул мне в лицо. «Он не может вернуться в лабораторию. Там ремонт и строгий контроль уровня магии. У него больше нет дома, нет семьи, и сам он уже непонятно кто». Эм помолчал и спросил едва слышно. «Вы понимаете, как это трудно?» «Мэйра». Я повернула голову и посмотрела в окно, где сквозь прутья решетки виднелось голубое, начинающее темнеть к вечеру небо. На минуту решетка словно растворилась, а все расстояния исчезли, и я увидела покрытые изумрудной зеленью холмы, величественные седые горы и древние волшебные рудники, низвергающиеся вниз водопады с хрустально чистой водой и целое море опьяняюще пахнущих, звенящих на ветру серебряных цветов. «Если бы не понимала, — негромко сказала в ответ, — зачем бы собирала вас здесь?» Эм тихонько сжал свою когтистую лапку у меня на пальцах, и я моргнула, возвращая зрению ясность. Тряхнула головой, отгоняя манящее видение, и потянула на себя дверцу шкафа. Сидящие там магианты реально вздрогнули. «Мне жаль, что так вышло с твоим другом и твоим домом», — сказала я новенькому. «Ты можешь остаться». Тут я обернулась к первому магианту и предельно четко проговорила. «Но он последний. Ясно, Эм? Вас уже и так десяток». Подумала и добавила в физиономии немного зверскости для убедительности. «Конечно, хозяйка!» — заверил первый крыс, разглядывая меня с каким-то странным выражением. «Мэйра, неужели с умилением? Этого еще не хватало!» Утомленно закатила глаза и заметила зубную фею, прикорнувшую на волшебной брошке. Я расфыркалась. «Оскалка, слезай!» — скомандовала ей. «Мне надо одеваться!» Фейка неохотно оторвалась от сияющих лепестков и поднялась в воздух, а я торопливо надела платье и сунула ноги в этерстанские ботиночки. Платье неожиданно оказалось свободным, и мне пришлось затянуть шнуровку посильнее. Откинула на спину волосы и развернулась к зеркалу на внутренней стороне дверцы. «Хм, а я похудела!» Это, впрочем, неудивительно. С подготовкой и сдачей экзаменов. Более того, с целой командой голодных магиантов поесть как следует удавалось редко. Да и целый месяц схождения по бесконечной лестнице дало себе знать. Я и раньше не была толстой. А теперь в придворном платье с корсетом моя талия так и вообще выглядела. Я глянула на оскалку и фыркнула. Фейской. Я вся такая тоненькая-тоненькая. Повертелась, рассматривая себя сзади. А волосы-то отросли, ниже поясницы спускаются. Не обращала внимания раньше. Все-таки уже 2 месяца это платье не надевала. И лицо тоже изменилось. Я присмотрелась к себе повнимательнее. На похудевшем лице скулы обозначились четче, а глаза стали казаться больше и поблескивали с легкой безуминкой. Это от голода, что ли? Или от множества учебных испытаний? Я расхихикалась. Ну, вылитая фея. Хрупкая, тонкая, глазастая и слегка безумная. Неужели зачет не сдам с такой внешностью? Кстати, насчет зачета. «Оскалка, расскажи мне по-быстрому про фей», — попросила я, энергично расчесывая волосы. «У меня сегодня зачет». «Сегодня?» — вскричала фея, и от усиленного магией вопля, старательно направленного мне в ухо, я поморщилась. «Анаиска, что за безответственность? Как можно за 5 минут узнать про древнейший народ?» «Ой, да что там сложного?» — протянула я. «Не стратегия же магического боя. Зачет чисто условный. Надо сходить к старым вратам в мир Фейри, и вроде все». «Среди Фейри много видов существ. Один из народов — феи. И их классификация тоже весьма обширна», — поучительно сказала Оскалка. «По-быстрому тут никак». «Ладно, все равно слушать некогда». Я вздохнула и собрала волосы в простой узел на затылке. Ну, у меня в академии с прическами вообще было. Все просто. «А-а-а!» Я покосилась на зубную фею с хитренькой улыбкой. «Это правда, что у вас брачный сезон начинается?» Мой вопрос Оскалку неожиданно огорчил. «Ну, начинается!» — хмуро сказала она и присела на край дверцы, свесив лапки. «Со дня на день!» У каких-то народов раньше, у каких-то позже. И длится до конца лета. Но я фея рабочая. К тому же контрактница. Меня это не касается». «Почему?» – удивилась я. «Анаиска, учебник-то надо было все-таки полистать!» – язвительно молвила Оскалка. «Рабочие феи работают. Им не до праздников и веселья. А контракт блокирует всякое желание сплясать в воздухе. Вот закончу работу!» Фейка мечтательно зажмурилась. «Тогда и оторвусь по полной!» Я расфыркалась. «Как ты вкусно пахнешь, Анаиска!» Вдруг вздохнула Оскалка, и я недоуменно моргнула. «Спасибо!» — сказала ей. «Но эта аглация магикус тебя дурманит!» «Нет!» — задумчиво покачала головой фейка. «Запах тебе в кожу впитался. Ты брошь долго носила?» «Почти сутки», — пожала я плечами. «Вот вы и стали одним целым», — хмыкнула фейка и посоветовала. «Ты пыльцу-то в пальцах разотри и на запястье, и виски нанеси. Восстановишься быстрее, а то стоишь, качаешься, как пьяный тролль». «Ой, спасибо!» Я с готовностью последовала совету, пропустив мимо ушей нелестное сравнение. Выложилась на полигоне. Сил нет. «А чего это ты про брачный сезон спросила?» Внезапно уставила на меня Оскалка подозрительные стрекозьи глаза. «Да потому и бегу сдавать зачет, не подготовившись, что потом феям будет не до общения с адептами». Пожала я плечами, встряхивая капюшон с маги-пропиткой. Придется его надеть, чтобы прикрыть декольте и волшебную брошь. А то вид какой-то неадепский. Может, брошь лучше вообще снять?» «Ой, нет, я без поддержки до кафедры не доберусь. А поскольку есть у нас нечего, придется задействовать магический ресурс». «А вот и тебе неплохо бы про брачный сезон вспомнить», — неожиданно проговорила зубная фея. «О чем ты?» — не поняла я, застегивая на плечах капюшон. «Брачный сезон начался, понимаешь?» А скалка потрясла крошечными лапками. «Так это у фей!» — хмыкнула я, тщетно пытаясь разыскать на столе среди множества важных вещей свою тетрадь по фееведению. «А у людей?» «А у людей?» — я фыркнула. «Но у нас он круглый год». «Неужели?» — ехидно вскричала фейка. «А при чем тут у нас? У тебя, похоже, его вообще никогда нет». Я обомлела на секундочку от ее напора, но тут же расфыркалась. «А у меня контракт», — важно заявила я, — «на учебу». «Да?» — возмущенная фея заметалась у меня перед лицом, мешая пройти. «Ты учти, Анаиска, год-два, и ни один принц на тебя не посмотрит». «Мейра, я реально задохнулась, не зная, то ли расхохотаться, то ли прихлопнуть маленькую нахалку». «Открой переход к кафедре межвидовых отношений», — попросила я, плюнув на поиски тетради и на Оскалкины пророческие речи. «А еще 3-4, и не взглянет даже магистр!» — не отставала зубная фея, назойливо кружа у моего уха. «Еще магов-виртуозов много останется», — мрачно ответила я и поспешно шагнула в портал, спасаясь от докучливой фейки. Магистрантка Дулейни оказалась очень разговорчивой девушкой года на 3 старше меня. Но для работы на кафедре межрасовых и межвидовых отношений это, наверное, плюс, бьющая через край общительность. Я не успела не только назвать свое имя, или тем более изложить причину визита, но даже полностью показаться в дверном проеме. Мейрой, клянусь, едва ногу над порогом занесла, как была увлечена ассистенткой к выходу из здания, оглушена последними погодными сводками Сигула, заявлениями о необходимости срочно сдать зачет, сетованиями на прогуливающих адептов и брачный сезон у фей, краткой справкой по вечернему меню в столовой и обещанием все рассказать по дороге. Так что теперь мы с магистранткой, подпрыгивая, двигались в известном только ей направлении. Мейра. Я честно пробовала не подпрыгивать, но мы очень спешили, стараясь, однако, не сбиваться на бег. А Дулейни подскакивала так увлеченно и ритмично, что мне пришлось подстроиться и тоже перейти на судорожные прыжки, чтобы не нарушать синхронности движения. Я Анаиска Лаврен. На всякий случай сообщила ей, вклинившись в пространное описание магистрантских будней. Дулейни кивнула. «Да, я знаю. Декан Рейден Тан предупредил, что ты придешь. Лично связался с кафедрой по магии кристаллу и сам просил меня принять зачет. Сама лично, магистр, меня!» Магистрантка подпрыгнула особенно высоко, и лицо ее приобрело романтическое выражение почтительного обожания с легким налетом томной мечтательности. Я фыркнула, подумав не кстати и чуть ехидно, что брачный сезон, кажется, начался не только у фей. «К тому же с нами на этаже находится кафедра магического боя, так что ассистенты успели поделиться впечатлениями о третьекурснице, исчезнувшей в разгар битвы, словно Вальдея», добавила девушка, вынырнув из грез о декане. И я споткнулась, искоса бросив на нее быстрый взгляд. «Мейра, если бы она только знала, насколько права! Во всех смыслах!» Магистрантка заценила мое сложное лицо и пояснила поспешно. «Это расхожее выражение означает пропасть внезапно и бесследно». «Я слышала», негромко сказала, возобновляя невротические подпрыгивания. «Мы с тобой соседки», — заметила Дулейни. «Ты же в башне мага-отшельника живешь». Магистрантка на секунду прервалась и выдвинула неожиданное и обидное предположение. «Ты не моешься, что ли?» «Почему?» — воскликнула я, сраженная этим вопросом, и нервно так потянулась к своей физиономии. «Мэйра, неужели до конца не оттерлась после полигона?» От растерянности я вместо того, чтобы подпрыгнуть, позорно споткнулась и опять сбилась с заданного ритма. «Ох, прости!» — хихикнула Дулене. «В душевой, я имею в виду, мы почему-то ни разу с тобой не сталкивались». «А-а-а! Ну, не признаваться же, что у меня прямой магианский переход. Хм, ну и прослыть грязнули тоже как-то не хочется». «Разумеется, я регулярно пользуюсь душем», — сказала со спокойным достоинством. «Просто делаю это рано утром, на рассвете, чтобы волосы успели высохнуть». «Понятно», — не стала спорить Дулене и перешла на деловой тон. «Так, Анаис, мы подходим». «Даю тебе краткую инструкцию. Сам зачет не сложен. Надо спуститься в подземелье башни фей к старым вратам между мирами. Эту башню с вратами установили в год создания Академии, 145 лет назад. Хроники описывают торжественную церемонию открытия врат в мире Фейри на территории Академии и прием первой делегации. С годами, однако, Фейри утратили свой энтузиазм. Стали реже общаться с людьми и выходить в наш мир. Только рабочие кланы фей, такие как домовушки и зубные феи, больше времени проводят в нашем мире, чем в своем царстве». Тут Дулейни посмотрела на меня искоса. «Ты же помнишь, что фейри делятся на множество видов? Агуани, альвы, лепреконы, боглы, бралаханы и так далее. Ну и феи. В этот класс объединили существ по сходным особенностям магии, наличию крыльев и небольшим размером, не превышающим обычно ладони взрослого человека. Но ты это все учила к зачету, так что знаешь, что феи в свою очередь имеют 12 подвидов, каждый из которых разветвляется на кланы». «Мэйра, 12? Домовушки, зубные феи и... кто?» «Феи-отшельницы и феи-отступницы не в счет. Они бывают любых видов». «Эх, учебник надо было все-таки найти». «Конечно». В лучших адептовских традициях горячо заверила я магистрантку, для достоверности подпрыгнув поэнергичнее. «Ну, я же действительно знаю. Домовушки, зубные феи и... еще 10 подвидов». Дулей неудовлетворенно кивнула и продолжила. «Из фейри последние 100 лет только феи иногда еще пользовались перекрестком миров и сотрудничали с Академией. Цветочные феи даже работали 40 лет в наших парках и садах». «Мэйра, точно! Как я могла забыть про цветочных фей? Наверное, от практики боя еще не отошла. Их условно называют цветочными, но на самом деле их магия действует на все растения без исключения. А еще ведь есть феи-искусницы. Те, что делали мне в Интерстане вышивку на юбку и сшили платьишки для оскалки. Вот, уже 4 подвида из 12 знаю. Все-таки я лучшая». Я расфыркалась. «Полвека назад, похоже, фейри запечатали врата со своей стороны. Магистр Арен Транис в работе о волшебных народах свидетельствует, что, будучи магистрантом, трижды пытался попасть в Фейвальд через академический перекресток миров, но не смог пройти, даже имея специальную подготовку для перехода на другой подплан бытия. Так что врата работают только в одну сторону, от них к нам. Но конкретно наш канал был в последний раз активирован 6 лет назад». И выпустил небольшую делегацию с поздравлениями по случаю вступления в должность ректора Ашахати. Все безмерно удивились, думали, канал уже не рабочий. А тут оказалось, что и врата исправны, и фейри в курсе происходящего в Академии. Я в то время первокурсница, отлично помню, как была поражена и впечатлена, впервые в своей жизни увидев фейри. Их было 5 фей. все разных подвидов. И тогда я даже приблизительно не могла сказать, каких именно». Магистрантка Дулейни внезапно остановилась, и мое подпрыгивание пропало даром. Пришлось возвращаться. «Думаю, эта встреча и подтолкнула меня выбрать межвидовые отношения как специализацию», — глубокомысленно заметила девушка, и я кивнула понимающе. «Последнее время феи почти не отзываются на призывы адептов, так что для сдачи зачета мы держим специального фейри из группы сильфов». Дулейни вернулась к теме инструктажа и активному движению. «Он уже в возрасте. В прошлом году справляли 500-летний юбилей, так что подрабатывает немного. Цель зачета — вступить в контакт с фейри. Но, повторюсь, поскольку много лет подряд нам не отвечала ни одна фея с перекрестка миров, твоя задача — заинтересовать и разговорить штатного дедушку Сильфа». Тут она посмотрела на меня и весело улыбнулась. «Или хотя бы разбудить для начала, а то он старенький, да и брачный сезон вот-вот начнется. Нет, сами игрища его не прельщают, а вот повеселиться в компании соплеменников и выпить традиционного праздничного напитка он очень даже не прочь. К тому же в этот период у фейри все органы чувств обостряются, и из-за этого они становятся нервными и раздражительными». Дулейни хмыкнула. «То есть еще больше, чем обычно. Вот и наш дедушка вредничает. Вчера одной группе адептов так и не ответил. Пришлось записать их, все 15, на пересдачу осенью». «Мейра, я реально вздрогнула. Но вот как-то в голову даже не приходило, что можно провалиться на фееведение». «А сегодня ты придешь одна. Так что, Анаис, постарайся», — напутствовала меня магистрантка. «Вторая попытка только в сентябре. Сильф категорически заявил, что завтра отправляется домой». Дулейни помолчала и задумчиво добавила. «В этом году у них как-то раньше все происходит. Фей до конца сессии обычно дотягивал, хоть и неохотно. Это в зависимости от погоды, а может, и какие-то внутренние фейские или личные причины. Старые друзья выпить позвали», — предположила девушка, и я пожала плечами. «Ну, в фееведении я как-то не рискну высказывать свое мнение. Тетрадь же так и не нашла». «Предупреждаю, используй все знания, какие получила», — посоветовала магистрантка. И серьезность ее тона вогнала меня в студенческую тоску. Я лучшая. Интересно, дедушка фей об этом знает?» «Мы пришли», — сообщила Дулейни почему-то шепотом. И я сглотнула, осознав важность момента. «Мейра, неужели мои подвиги на полигоне были напрасны?» И я позорно провалюсь на легком, казалось бы, зачете. Знания по фееведению крайне редкими обрывками дрейфовали в моей утомленной голове. Магистрантка завозилась с замком, отмыкая его ключом с привязанным заклинанием, а я внимательно осмотрелась. Башня фей была небольшой и невысокой. Этакая башенка на одного, максимум двух человек. Приземистая, с плоской зубчатой крышей и единственным окошком под ней, она была сделана из серого эверийского камня и оставляла, двоякое впечатление. Все-таки от башни фей, установленной на перекрестке миров, ожидаешь чего-нибудь более изящного и торжественного. «Сразу у двери две лестницы», — сообщила Дулейни. «Железная ведет наверх. Там комната, где ожидают адепты, если их много. А мы пойдем вниз, в подземелье, где живет Сильф, и находятся врата в мир фейри. Увы, для людей бесполезные. Готова?» Я кивнула, уверенно и только самую чуточку нервно. Дулейни с усилием потянула на себя тяжелую, окованную посеребренным железом входную дверь. И та, как и полагается, протяжно и душераздирающе заскрипела. Кажется, железо отнимает у Фейри силы, нет? Как-то это негостеприимно, или мы от них защищаемся? Так, на всякий случай, чтобы из башни не выскочили без разрешения. Потому и дверь закрываем на маге-ключ. А, кстати, дай определение Фейри, между прочим, произнесла магистрантка, вспомнив, видимо, о том, что принимает у меня зачет. «Мэйра, как коварно! Мы ведь уже почти зашли!» Но это было первое, что я записала в тетради, когда спешно копировала лекции за весь курс, так что весьма бодро оттарабанила. «Фейри — существа со второго плана бытия с волшебными способностями, ведущие, как правило, скрытый или недоступный для физического зрения образ жизни. Родной мир — Фейвальд. Находится на ближайшем подплане к нашему. Точки соприкосновения наших двух реальностей, где завеса наиболее тонка, называются перекрестками миров. «Считай, зачет сдала», — одобрительно фыркнула магистранка Дулейни. «Осталось только Сильфа впечатлить». Мы перешагнули через невысокий порожек, и тут же вспыхнули маги-светильники слева и справа от входа. «Лестница довольно крутая. Осторожно!» — предупредила меня девушка, и мы начали спускаться в темноту. «Мэйра, отчего-то я заволновалась. Да что там? У меня сердце загрохотало так, что было удивительно, как Дулейни его не слышит». Коснулась старой каменной кладки в поисках опоры, раз за разом стала переводить дыхание. «Мэйра, что происходит?» «Не понимаю. Словно реальность дрогнула и потекла. Мэйра, что не так?» «Анаис, поторопись!» — крикнула мне снизу магистрантка, и я, подавив желание выскочить побыстрее из башни фей, покорно отправилась на ее зов. В подземной комнате тоже был маги-светильник. Его мощности хватало, чтобы осветить, хоть и приглушенным рассеянным светом, земляной пол, сыроватые, увитые плющом стены и напротив меня, в удалении, зев покинутого нерабочего тоннеля. Стебли плюща и живописные полотна из паутины прикрывали перекресток миров, намекая, что пользуются им нечасто. По крайней мере, люди. Наверное, штатному сильфу хватало и маленькой лазейки, чтобы возвращаться в свой мир. У левой стены виднелся ствол дерева, корни и крона которого, должно быть, уходили прямо в Фейвальд, оставляя людям возможность видеть только фрагмент древнего могучего дуба со сморщенной потрескавшейся корой и парой-тройкой молодых ветвей, появившихся уже в нашем мире, на одной из которых и обретался штатный сильф. Нет, он не дремал. Он смотрел на меня выпученными, как у оскалки, глазами и нервно подпрыгивал. Магистрантка пропустила меня вперед, и я, слегка настороженно поглядывая на возбужденного фея, подошла. Не успела Дулейни меня представить, а я поздороваться, как положено у сильфов, мучительно вспоминая содержание доставшихся на мою долю лекций, как фей прокричал усиленным магически тонким дребезжащим голосом. «Ты свихнулась!» Это можно посчитать за проявленный интерес? А зачет уже сдала или как?» Потерла маги перелинку, под которой что-то стало нагреваться, и растерянно глянула на Дулейни. Та, впрочем, тоже особого понимания ситуации не обнаружила. «Дедушка Айр», — ласково и терпеливо начала она, «это третьекурсница Анаис Калаврен. Ей нужно сдать зачет по фееведению и...» «Вон!» — заверещал сильф, взмывая в воздух и выделывая немыслимые пируэты. «Уведи ее! Немедленно!» «Что?» — недоуменно квакнула Дулейни. «А я почувствовала, как горячо пульсирует у меня на груди волшебная брошь». «Аглация!» — сдавленно ахнула, прижимая брошь ладонью и делая поспешный шаг назад. «Уходите! Сейчас!» — надрывался сильф, и от его крика задрожали пол, стены и колыхнулась завеса в мир Фейвальда. Башня мелко-мелко затряслась, нам на головы посыпалась земля и листья, фейский дуб вдруг налился жизненной силой и красками, закачался, увеличился в размерах и стал наваливаться на нас. По воротам прошла рябь, и в глубине тоннеля показались стремительно приближающиеся светящиеся точки. Низкий гул наполнил все подземелье. Он нарастал и становился оглушительным. Дуление одной рукой дернуло меня на себя, а другой выставило защитный щит у самых врат. Схватившись за руки, мы бросились к лестнице, с трудом удерживаясь на ногах на заходившем ходуном полу. Поддерживая друг друга, забрались на первую ступеньку и... Все вокруг заполнилось звенящим, забивающим уши и мозг напряженным гулом. Я оглянулась и едва не промахнулась мимо следующей ступеньки, потому что через распахнувшиеся врата из тоннеля прямо на нас летел нескончаемый рой фей. Они, шутя, прогрызли щит Дулейни и, даже не затормозившись, плотным строем целенаправленно устремились ко мне. «Мэйра, как их много! Как их немыслимо много!» Все произошло так быстро, что я только и успела прикрыть лицо рукой, спасаясь от неистово трепещущих крыльев и алчно лязгающих зубов полчищ фей, облепивших меня со всех сторон. Рой Фейри подхватил меня, словно пушинку, поднял в воздух, закружил и увлек к темному провалу в стене, пронося через перекресток миров. «Анаис!» — беспомощно воскликнула магистранка Дулейни, опасаясь пользоваться синей искрой. «Оскалка!» — чуть слышно воззвала я, чисто инстинктивно направляя мольбу о помощи к той, чьи соплеменницы уносили меня из моего мира. «Оскалка!» — усилила мысленный посыл, пока еще могла до нее дотянуться. Секунда, и грань миров была пересечена. Я рухнула в бездну, увлекаемая волшебным народом, служившим мне проводником в мир Фейвальда. Падение, которое длилось вряд ли больше минуты, растянулось в бесконечность, заставляя тело и сознание перенастраиваться на новый план бытия. А я падала и падала, заботливо поддерживаемая магически и физически кружащими вокруг Фейри. И этот переход оказался слишком тяжел даже для моей хваленой магической дисперсии. Дыхание перехватило, перед глазами помимо сверкающих крылышек замелькали разноцветные круги, и я провалилась в небытие.